В меморандуме указывалось на необходимость создания глобальной системы сбора данных об НЛО с целью серьезного изучения этого феномена. Ставилась еще одна задача — принять меры дезинформации с тем, чтобы скомпрометировать проблему НЛО в СССР. Второй меморандум ИКУФОН, 1980 год. Примечание ИКУФОН — межконтинентальная сеть исследования и анализа галактических космических кораблей. В 1966 году создается комиссия для беспристрастного и тщательного расследования феномена НЛО. Комиссию возглавил известный ученый доктор Кондон. Комиссия Кондона провела анализ многих документов, отчетов очевидцев и внеземную гипотезу неопознанных летающих объектов отвергла. В опубликованном 1 января 1969 года официальном отчете комиссия Кондона сделала заключение о нецелесообразности дальнейшего изучения НЛО. Проект «Голубая книга» был закрыт. И тогда исследования неопознанных летающих объектов продолжили гражданские институты, Национальный комитет по расследованию воздушных феноменов, НИКАП, и Организация по исследованию воздушных феноменов, АПРО. К этому времени число очевидцев, наблюдавших НЛО, по данным Института Гэллопа, проводившего опрос общественного мнения в Соединенных Штатах Америки, в 1973 году достигло уже 5 миллионов человек. Среди них Джимми Картер, бывший в то время кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки. К этому времени было уже несколько попыток классификации НЛО-нафтов. В зависимости от внешних данных, Homo Cosmicus лучшей на сегодня является классификация Хадера Перейры. Его исследование было опубликовано во всех уфологических изданиях за рубежом. Работа Перейры выполнена на основании анализа 230 случаев. Рассмотрим только статистику. Примерный рост указан в 194 случаях. 124 случая от 70 сантиметров до 1 метра 60 сантиметров. 43 случая от 1 метра 65 сантиметров до 1 метра 85 сантиметров. 27 случаев от 2 до 3 метров. По данным Перейры, встречаются лилипуты 15 сантиметров и великаны 4-5 метров. Цвет кожи указан в 77 отчетах. 36 раз упоминается белая или нормальная кожа, 28 — темная, черная, серая, смуглая, желтая, 5 — красная, багровая, 1 синеватая, 7 зеленая. Волосы отмечены в 31 случае, чаще светлые и длинные. Слово «лысый» фигурирует в 10 случаях. Описывая лица незнакомцев, очевидцы использовали следующее определение. 5 раз красивые черты лица, 2 раза невыразительное лицо, встречаются молодые лица, слоновые и лягушачьи. 20 очевидцев рассказывают об оружии. Обычно это трубки или светящиеся шары, выпускающие луч, вызывающий мгновенный паралич, 14 случаев. Потерю сознания, 3 случая. Потерю сил, 1 случай. Потерю веса в дальнейшем, 2 случая. Ожоги, 2 случая. Отношение НЛО-нафтов к землянам расценивается Перейрой как дружеское или наблюдательное. Чаще всего они убегают при обнаружении наблюдателя, но иногда отмечаются признаки враждебности. Перейдем к иллюстрациям. В рамках данной статьи невозможно даже упомянуть о большинстве известных случаев наблюдений пилотов неопознанных летающих объектов. Приводим лишь некоторые. Вот свидетельство рабочего Жозе Хиггинса, Бауру, Бразилия,